Вот как сломается шея расхитительницы гробниц. Но звук вышел совершенно другим, незнакомым, и напоминал шлепок. Какое-то время Лара барахтался в черной мгле, думая, что это, вероятно, долина смерти. Однако вскоре невидимая сила швырнула ее на поверхность, и археолог, ахая, заколотила руками по обсидиану, выбивая из него мелкие камешки. Горная порода была жидкой. Не может быть. Это, наверное, черная смола, в панике соображала Лара, то погружаясь, то всплывая. Или нефть. Хотя вещество не имеет запаха. Это явно вулканическое стекло. Почему же, победи меня, турист, оно жидкое? Леди Крофт как-то взгромоздилась на плиту, нависающую над обсидиановым прудом. И скрючилась там, боясь, что сейчас провалится он сквозь. Однако пол вел себя мирно. Черные капли скатились с одежды Лары и застыли на полу осколками. Осторожно дыша, леди подняла один осколок и стала его рассматривать. Черный, твердый, блестящий, без примесей, обсидиан с острыми краями. Лара порезала об него палец. Не мудрено, что из этого камня индейцы майя создавали свое оружие. Лара пульнула осколком в озеро, вспомнив, как в детстве пускала блинчики по воде. Обсидиан прыгать не захотел. Вместо этого он разжижился и достиг поверхности в виде брызг. Пруд снова успокоился. Страх, который скрывался под маской бдительности, снова стал шевелиться в душе Лары своим холодными щупальцами. Теперь она уже была ни в чем не уверена. Зал нарушал всяческое представление о реальности. Поверхности стен были оплавлены, и тут и там с грохотом обвалов шумели водопады из жидкого камня. Маленькие булыжники и пыль разлетались у их основания. Хуже того, когда Лара накренилась над желтой плитой. Ее волосы взлетели вверх, будто она висела вниз головой. Странности с гравитацией подтверждались еще и тем, что водопады текли в разных плоскостях. Лара с трудом запихнула очки в рюкзак, оглядываясь, в общем-то бессознательно, в поисках надписи «Здесь был Эшер» на ближайшей стене. Некая деталь привлекла ее внимание. Плита, на которой она сидела, была здесь не единственная. Рассеянные по всей зале эти маленькие оазисы спокойствия слабо светили золотом в полумраке. Это добавляло уверенности. По крайней мере, их можно было использовать как маяки. Тем временем с песчаным смерчем в центре пропасть стали происходить изменения. Они потеряли свою идеальную форму, гудя как рой диких пчел. От общей массы стали отделяться ленты песка. Словно буря каким-то образом почувствовала присутствие чужака и решила, что отправиться на поиски, предложить сходить в киношку, в любом случае, это не сулило ничего хорошего. Пора было отсюда выбираться. И Булара впала в состояние, схожее с тем, что она впервые попробовала самогон в арабской деревушке Алкашка. Наметив ближайшую золотистую плитку, Крофт двинулась к ней. Для начала она ощупала почву под ногами. Пол из красноватого мрамора отпружинил, но выдержал ее вес. До плиты было высоковато. Изучив трещинки и выбоины в стене, археолог с уверенностью зацепилась и поползла вверх. Точнее, вроде бы поползла, но тут мрамор потек, как теплая глина, прямо у нее под руками. С недовольным рычанием Лара съехала вниз, оставляя полосы от пальцев по каменной глади. Вытирая руки о топик и сопя носом, в крайнем нетерпении, леди обнаружила неподалеку валун какой-то квадратной формы, косо торчащий из стены. Но это хоть что-то. Если доисторический кирпич поддастся, его можно будет использовать как ступеньку, наверное. Наконец-то пригодились знания, полученные в Испании, где потерпевшая кораблекрушение и лишенная каких-либо средств Лара в свои 18 лет была вынуждена работать грузчиком в порту. Первые дни руки покрылись мозолями, которые тут же лопались. Ладони у нее кровоточили. Но спустя месяц Лара уже волохола по пристани ящики размером с нее саму. Важно было правильно ухватиться и верно распределить вес. Кряхтя и вспоминая молодость, Лара дернула камень. Он оказался сговорчивым и тут же вышел из стены. Крофт уже похвалила себя за вновь обретенное самообладание, но тут глыба воспарила над землею и стала подниматься все выше и выше, величаво переворачиваясь. Лара следила за левитацией с открытым ртом и даже не сообразила запрыгнуть на камень, что, вероятно, спасло ей жизнь. Мраморный осколок неожиданно лопнул и окатил госпожу расхитительницу песком с ног до головы. «Ах ты!» – завопила Лара, для разнообразия ругаясь по-русски. Великий и могучий заставил зал задрожать, и песок с тихим шепотом перекатился к центру. Все еще шурша, он впился в смерч. Вращение на миг замедлилось, буря приняла форму облаков, пахнущих и темнеющих. Поразительно, но все, что Лара пыталась контролировать в этой зале, в итоге работало против нее. Теперь не оставалось сомнений в том, что она обнаружена. Но если у зала и есть самосознание, как оно будет проявляться? Не очень-то хотелось это выяснять. Однако было поздно. Лара попыталась вернуться обратно на желтую плиту, думая таким образом спрятаться от бури и обдумать ситуацию. Но обнаружила, что ее ноги по колено ушли в мрамор, который засасывал не хуже силикатного песка. Задержав дыхание, Крофт замерла, как всегда делала на болоте, и стала искать какую-нибудь опору. Но погружение продолжалось, и чем дальше, тем быстрее. Прикосновение камня к коже было холодным и мертвенным. «Так», — сиплым голосом повторял Лара, ища спасения и находя его. «Что делать? Что надо делать?» Боковым зрением она увидела тучи песка. Смерть наконец-то принял форму. Это было исполинское лицо, мрачно глядевшее на нее сверху. Примитивный на вид худощавый мужчина в гротесном головной уборе скалился без единого звука. Затем его песочные губы стали двигаться, словно насылая на расхитительницу гробниц все проклятия мира. И тут, когда Лара наполовину скрылась в каменных объятиях зала, точно вспышка света пронзила ее мозг, и чей-то голос отчетливо произнес: «Анкер! Анкер, мисс Крофт!» Можно было списать это на предсмертный бред. И тут Лару осенило. Она с невероятным трудом выдернула из кобуры свой новенький крюк-пистолет и пульнула им в самую верхнюю плиту залы. Сработало. Мощный магнит, прицепившийся к витиеватой связи в центре плиты. Ей хватило секунд на то, чтобы удивиться. Трос тянулся не прямо вверх, а изгибался под разными углами. А затем, собрав последние силы, девушка стала вытягивать ноги из мраморной трясины. Вначале ей показалось, что челюсти пола сомкнулись намертво. Связки на правой ноге едва не порвались. И тут изменчивая гравитация сложила Лару пополам и швырнула ее к дальней стене. Песок почернел и начал скрежетать. Глаза худощавого господина в нелепой шапке ввалились. Рот искривила маска боли, и лицо распалось. Не давая себе времени на отдых, Лара рывками карабкалась все выше и выше, пока не увидела какую-то нору буквально в шаге от себя. Раскачавшись, насколько это было возможно в теперешних абсурдных условиях, она зацепилась за край норы, ударилась солнечным сплетением и, глотая слезы, протиснулась в коридор. Крючок со свистом вернулся назад в кобуру. Какое-то время Лара просто лежала, свернувшись калачиком и пережидая боль. На мантры в духе «Saved» и обратный отчет по-корейски сил уже не хватало. Поэтому мисс просто затихла, надеясь обрести здравомыслие. Постепенно в глазах просветлело. Холодный пот высох, но Лара не могла идти дальше. Мысли скакали, как средневековые крестьяне в приступе тарантеллы. И глубоко в подсознании еще отдавался голос: «Анкер, мисс Крофт». Нелепое слово, бессмысленный совет, несомненно, галлюцинация. «Спасибо, что не использую силу, Люк. Видимо, какие-то внутренние резервы так и среагировали на стресс, хотя голос был такой отчетливый и такой знакомый». Лар задумалась. «Нет, это идеальный британский акцент, не перепутаешь. Хорошо поставленный тенор, пусть слегка хрипловатый в силу возраста, но хрипотца только добавила ему шарма. Когда-то этот голос достигал самых дальних рядов аудитории. Без особого труда. Лара могла слушать его часами, как змея, одурманенная дудочкой факира. Это был голос ее наставника. У каждого Артура должен быть свой Мерлин. И Лара свято верила в это. Ее Мерлином был профессор Клод Олден, один из самых светлейших умов Гардстаунской школы, куда он перевелся вольным лектором из США. Всю жизнь этого джентльмена отличала особая гибкость ума, столь редкая в сообществе консерваторов и фанатиков от науки. Один из последних и лучших учеников старенького доктора Джонса, Олден изучал мир с самых разных точек зрения, и в то же время ни одной из них не придерживался. Его областью был оккультизм, исследование древних ритуалов. А в последние годы профессор пытался связать мифологемы и современные открытия в изучении кванта. Откровения сухонького старичка с превосходным акцентом простирались в глубины материи и реальности. Увы, это был глаз вопиющий в пустыне. Смелые заявления о внешнем наблюдателе и высших силах, которые якобы создали и продолжают создавать Вселенную, а также от других более развитых и прекрасных вселенных за пределами обыденности, походили на ересь и были объявлены псевдонаукой. В итоге ректорат, под руководством господина фон Кроя, разумеется, провозгласил Олдена невменяемым. Его отстранили от чтения лекций, так как посчитали, что Клод разлагает юные умы. Лара наблюдала за взлетом и падением своего учителя с нарастающим ужасом. Невзирая на запреты, она, Грейс и несколько других студентов продолжали навещать профессора в его маленькой съемной квартирке. Лара вспоминала, как они приносили ему цветы и дорогие сигары, как сочувствовали Олдену, как он отшучивался и старался держаться молодцом. Вспоминала она, как возила его на кресле-каталке вдоль берега вонючей речки, и как его голова, лишенная волос после повторной химиотерапии, безвольно болталась туда-сюда. А еще Лара вспоминала похороны. Так что, к сожалению, никаких старинных друзей здесь, в мире песка и хаоса, она не встретит. А хотелось бы. Лара медленно поползла по коридору. Это был очень узкий проход, на манер входа в египетские пирамиды, куда могли втиснуться только пара людей на четвереньках или один саркофаг. По крайней мере, пол был на месте, а потолок на другом месте. И Лара прикладывала все силы, чтобы не перепутать. Прохладный сквозняк будто объявил о том, что коридор кончается. Лара взяла себя в руки. Неизвестно, какой еще выверт судьбы припасли для нее катакомбы. Путь привел ее в обширные покои. Здесь все выглядело довольно-таки невинно. Обычная гробница с обычными гробами, полными трупов. Обелиски в форме вытянутых пирамид стояли гордым строем. Некоторые обвалились, нарушив симметрию. Песчаник мерцал вкраплениями позолоты. Из проема в потолке свисали цепи неведомого механизма, ржавые и порванные. В лампадах сияли угли. Пыль веков чертила узоры в дымах кадильниц. Скелеты, перевитые сакральными золотыми нитями, тихо покоились в каменных нишах. Уютно, по-домашнему. Это настораживало. Лара миновала ряды саркофагов. Сквозь слой песка на крышках она разглядела непонятные письмена и довольно устрашающие звериные рожи, будто целью именитых покойников было запугать археологов, а не запечатлеть себя во славе. Чем дальше шла Лара, тем более темными становилось зало. Чудили факелы. А кто их зажег, мелькнула трусливая мысль. Перспектива будто слегка исказилась. Одни колонны казались выше и тоньше, другие приземистее. Возможно, здание оседало, возможно, у Лары было обычное обезвоживание. Но так ли иначе, с каждым шагом чувство нереальности усиливалось. Некрополь казался бесконечным. Лара с фырканьем взглянул на компас, удел любителя. Вот до чего она дошла. Но, судя по расчетам, север был везде. Стрелка крутилась то в одну сторону, то в другую. Не выдержав, расхитительница запустила компаса в темноту, но уже об этом сожалела. В конце концов, ее задача подбирать, а не выкидывать. Тем более, что компас был хороший, магнитный, с защитной зеленой крышечкой. Лара побрела на поиски гаджета. То, что она обнаружила, было куда ценнее. В глубине некрополя у стены, на каменных ступенях, стоял, возможно, самый огромный гроб, что Леди Кровь видела в своей жизни. По первому осмотру это произведение искусства напоминало раннехристианские саркофаги из тех, что выставляли в соборе Святого Петра. Высотой около 30 футов. Постамент пестрел барельефами. Крышка возвышалась над уровнем глаз. Словно резец покойника позволялось только божествам. Над гробом в сияющей нише росло одно единственное дерево, вроде дуба, с вечно горящими листьями. Оно освещало монумент, бросая на камни золотые искры. Лара не стала спрашивать себя, как такое возможно. Это уже было неважно. Мир, где царствовали золотые волны, не поддавался историческому анализу и привычной логике. Лара ощущала лишь легкое отупение, сквозь которое, словно замаскированная наркозом боль, продиралась мысль о правде, страшной тайне, которую предстоит раскрыть. И леди Крофт была вовсе не уверена, что она этого хочет. Ее вниманием завладели барельефы. Они двигались. Вернее, начали двигаться, когда леди подошла поближе. Движение зацикливалось, снова и снова повторяясь. Здесь не пришлось гадать веками, изучая иероглифы и расшифровывая символику. Трагедия, на которую смотрела Лара, оказалась наглядной и банальной. На самом верху саркофага по-прежнему изображалось троемирие, освещенное золотыми сферами. Два младших жреца преклонялись перед Верховным. Вокруг царили безмятежность и процветание. Подобный мотив Лара уже видела в цитадели, скрытой под водой. Средний ряд барельефа двигался быстрее, поскольку здесь развернулась война. Маленькие человечки в мольбе вздымали руки, пока золотые дети обрушивали на них гнев в виде молний. Горели города, пашни, даже реки покраснели от крови. В центре младшие жрецы убивали Верховного. Тот, что слева, проткнул свою жертву копьем. Тот, что справа, отрубал ему голову. Голова катилась в нижний ряд изображений и замирала там. Нижний ряд застыл пустым и мертвым. Разрушенные цивилизации были примерно в таком же виде, когда тогда появилась Лара Крофт. Пути порталов закрылись. Все люди исчезли, а сферы света словно заснули, опутанные вязью. Вместо жреца в центральной композиции мира изображался саркофаг под огненным деревом, а рядом стояла маленькая фигура женщины с двумя короткими луками в обрезанной тунике. Волосы женщины были собраны в косу. Если это был судьбоносный момент, то его необходимо было завершить. Время сделать то, что делает расхитительница, вскрыть гроб и посмотреть, что там внутри. Лара вскарабкалась по барельефу, стараясь не давить копошащихся людей ногами, и оказалась под сенью пылающих листьев. Впрочем, неопалимая купина не просто горела, была создана из огня. Листья переливались, пульсируя золотом. Угольные ветви скрючились над саркофагом. Статуя верховного жреца в облачении для церемонии украшала крышку. Брови на худом рельефном лице хмурились, губы были поджаты. Казалось, он не спит вечным сном, а только прикрыл веки в приступе ярости, на миг скрыв от себя этот мир убийц и предателей. Крышка гроба была немного приоткрыта. Темнела щель. Стоит отодвинуть ее полностью, или сначала лучше постучать? Лара поднатужилась и распахнула саркофаг. Затхлый воздух ударил ей в лицо. Внутри было пусто. Верховный жрец появился неожиданно. Собственно говоря, он мог стоять за спиной у Лары все время, пока та изучала его последнее пристанище. Лара не могла его услышать. Ни шагов, ни дыхание, что было вполне естественно. Повелитель золотых волн был мертв уже давно. Они столкнулись лицом к лицу и сначала стояли молча, разглядывая друг друга. Череп жреца был удлинен и венчался темной короной, инкрустированной драгоценными камнями. Полумаска, выкованная из металла, неведомым гением, изображала прекрасного юношу в отсвете лет, но даже она не смогла скрыть тошнотворной правды разложения. Часть маски была отломана, оттуда вытекала смола. Золотистой липкой гадостью были пропитаны и остатки одежды. Куски гнилой рясы болтались на костях. Видимо, мумификацию прошла не совсем удачно. От жреца исходили миазмы гниения. Позеленевшее месиво скалилось обломками зубов. Глаз, сияющий в черноте глазницы, напоминал налитый кровью янтарь. Голова чудовища крепилась к шее обручем с припаянными металлическими скобками. Лара Крофт вежливо спросила первое, что пришло в голову. «Вам чем-нибудь помочь?» «Харш штука режь», – проскрежетала мумия и набросилась. Лара ловко спрыгнула с саркофага, перекатилась по полу и вооружилась пистолетами. Ничего, это был далеко не дебют. про обглоданных личинками господ, населяющих гробницы, уже вполне можно написать трактат. Кое-что археолог набросала в голове, пока снимала оружие с предохранителя. Самозащита при встречах с мумиями. Автор Л.К. Первое, не теряйте голову. Вашему противнику никак не меньше 1000 лет, а в таком почтенном возрасте они бегают медленно, из чего следует. Додумать Лара не успела. Жрец со скоростью гадюки кинулся на нее, целясь в глаз когтистыми пальцами. Леди Крофт в прыжке назад двинула его в челюсть. Голова мертвеца отвалилась и повисла на штырях. Тело слепо шарило руками в воздухе. «Шракрасатеп!» — ругалась мумия. Как уже было написано, «Не теряйте голову», — продолжала про себя Лара, отступая в темноту некрополя. Второе. Соблюдайте осторожность. Мумия — вещь хрупкая. Стреляйте по суставам прицельно, ведь в дальнейшем с ней будут работать ученые. Не повторяйте ошибок грабителей могил начала 20 века. Продукт портить нельзя, иначе цена на вашу находку, безусловно, снизится. Элегантно откинув голову, Лара Хеншингли Крофт выпустила в мумию по 6 пуль из 2 сверкающих пистолетных стволов. Хоть бы что. Жрец приделал голову обратно и снова кинулся на нее, даже не заметив атаки. Третий, не унимался археолог, удивленно подняв бровь. Если ваша мумия продолжает подниматься, постарайтесь сбить ее с ног чем-нибудь большим и тяжелым. На худой конец потом ее можно склеить обратно. Откатившись на приличное расстояние, Лара огляделась. Вон тот кусок тяжелой цепи с фрагментом дешевого лифта вполне подойдет. Натянув цепь на себя, Лара подождала, пока враг приблизится, и отпустила ее. Раскачавшись, цепь ударила Верховного прямо в живот. Любой другой мертвяк не собрал бы костей, но этого, похоже, не зря избрали на ответственный пост. Крепкий орешек попался. Нечего сказать. Держа голову руками, жрец что-то промолчал. Его тут же вырвал золотой смолой прямо на Лару. Мисс едва увернулась. «Плохая мумия!» – командирским тоном выкрикнула она. «Плохая! Не сметь!» Четвертое. Если все вышеописанное не помогло, импровизируйте. И запомните, к мертвым надо проявлять уважение. Черт, где граната? Вечно их не досчитаешься. Йок Саготай, заскрежетала тем временем мумия, отходя к центру зала и вознеся облезлую руку вверх. Ряса засветилась, в глазу жреца заиграли искры. Кажется, он тоже импровизировал. Пыль каменных стен взлетела облаком и тут же осела. Запахло библиотечным подвалом и плесенью. Покойники в нишах зашевелились. Ларе показалось, что катакомбы капуцинов, где находится самый известный музей смерти, перенесли из Палермо прямо сюда. Переваливаясь и хрустя суставами, в ее сторону волоклись кособокие уроды. Лица, иссушенные мумификацией и временем, превратились в жуткие, кривые и слепые рожи. Зеленоватая плоть, похожая на пергамент, отваливалась большими кусками. Даже золотые нити, скрепляющие кости вместе, не очень помогали. Некоторые мумии были без рук. Безногие тела ползли, скрипя под камнями ребрами. Интересно, чего они добиваются, шаркая со скоростью 3 дюйма в день? Ждут, пока Лара умрет от старости, что ли? Верховный жрец, глядя на свою армию, победно скалился. Впрочем, он всегда скалился, так что трудно было понять, о чем он думает. «Я так и знала, что вы вылезете», — с отвращением произнесла Крофт, как оригинально для мумии, прикинуться трупом. Ритмично забухало ружье. Надо признать, что свиту Верховного не отличался боевыми навыками, или они уже устарели. В любом случае, за первые 5 минут добрая половина мумий полегла на полу вонючими кучками. Лара продолжала палить. Заскочив за поверженный обелиск, разлетались амфоры, качались и падали светильники. Некоторые усопшие все же добрались до обелиска, но залезть на него не решались и застенчиво топтались внизу. Дым рассеялся, пыль улеглась. Леди Крофт осмотрела созданную ей побоище. Щеки ее раскраснелись, коса победно раскачивалась. Да, иногда люди забывают, что они чуть-чуть уже умерли. Приходится им напоминать. Жрец стоял на другой стороне залы, как черный король. которому поставили мат. «Ну и что теперь?» — сухо спросил Лара. «Акха-акха-сурбанеп, го! Вот и молодец! Я за тебя рада! Йоу-сатарот! Не заводи по новой!» Лара прицелилась, решив перебить жицу позвоночник. В этот момент он как раз перешел к стадии патетического хохота. Смех выталкивался из него с шелестом прелых листьев. Два выстрела сделали в мумии дыру. Она ширилась, выпуская медово-золотистую жижу. И верховный жрец лопнул, подведя итог своей посмертной жизни бурным взрывом песка. Ветер унес его праск в темноту. Лара стояла ошарашенная. Стреляла не она. Из мрака некрополя послышались щелканье костей. Нет каблуков. Подбитых гвоздями каблуков. Затем что-то сипло замямлило. Голос становился все чище, словно радио, которого долго настраивали. Наконец-то поймал нужную волну. Над обелисками поплыли слова. «Как я и говорил, ты слишком неуклюж для своей профессии, киса. Невозможно ни при каких обстоятельствах. Святые мощи, он идет сюда. Не может идти. Физически не может. Его много лет и как нет в живых. Но...» Тягучий выговор Западной Вирджинии разносился по воздуху, как зараза. Дурацкая прическа, Элвис жив, колыхалась на сквозняке. Дробовик Ремингтона блестел на спиной. Красная рубашка, которая никогда не сочеталась с синими джинсами, а носила он будто назло, только синие, довершала портрет. Удивительно, как в этой красивой большой голове оказалось мало мозгов. «Ты не Ларсон?» – выговорил Лара. «Как не Ларсон?» – удивилось существо. Бледное, словно начисто лишенное тока крови, лицо обиженно вытянулось. «Да ты пьяная, детка! А как же Ларсон да Лара? Три сапога пара! Вот, зацени!» Он приподнял прядь соломенных волос. «Видишь, меня сюда лошадь легнула в 80-м. А это?» Многочисленные раны на теле мертвеца стали кровоточить золотистым песком. «Черт! Да ты посмотри на рубашку!» В притворном ужасе ахнул он. «Ты что с ней сделала, киса? Знаешь, сколько стоила эта рубашка?» «Молчи», — выговорила Крофт, севшими связками. «Ты убит! Ведь я у тебя был первый, детка!» Ухмыльнулось привидение. «Во всех смыслах. Такое не забывается. Да? Или забывается?» «Забывчивость – извечная женская черта», – вмешался второй голос. «Приторный, как сироп. Подумайте, убила. Ах, да кто там считает право слова?» Ларе показалось, что она наблюдает за какой-то безумной пьесой. И третий акт называется «Некрополь», те же и Пьер Дюпон. Француз появился довольно не так эффективно. Казалось, все суставы его были вывихнуты и выправлены кое-как. Он подволакивал ноги, неуклюже шатался, и при каждом шаге внутри него что-то омерзительно чавкало. «Никогда ничего до конца не доделывайте, мадемуазель», — продолжал Пьер, скособочившись. «Это удел дилетанта, я полагаю». «Шеф», — неожиданно встрял Ларсон, словно ему пришла в голову отличная шутка. «А давайте ее грохнем!» Дюпон в комичном жесте приложил руку к губам и попытался прыснуть. От этого его левый голубой глаз выскочил и повис на нерве. «А давай!» Лара открыла огонь, но не слышала выстрелов. Все поплыло, будто в тумане. Пули врезались в Пьера и ушли внутрь, как вода в песок. Два выстрела в голову Ларсона на миг обнажили кости черепа, и лицо тут же заросло назад. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду стрелять», — молвил он, показывая гнилые волчьи клыки. Лара кинулась наутек в глубину подземелья. Тьма смазывала углы. Несколько раз девушка врезалась в стены, отталкивалась руками. Беззвучно стонала и снова бежала. Один раз она упала в какую-то яму, где только, по счастью, не было шипов. Разум откуда-то издалека подсказывал, что дальше так продвигаться нельзя. Нужно хотя бы зажечь фонарик. Но ныне рассудительная английская аристократка превратилась в истеричное животное, влекомая паникой в объятия смерти. Останавливаться она не собиралась. Сзади, в отблесках золотистого света, корчились две кривые тени. И куда бы она ни пряталась, они всюду следовали за ней, «Выходи, киса! Мадемуазель, ку-ку! Вы готовы? Клапетите морт!»